Глава третья. Центральная гомеопатическая аптека Фарбрихера встретила меня, как обычно, густой смесью запахов березового дегтя, мятных капель, розового масла и овечьего ланолина. Аж глаза заслезились. Вонючесть – это был один из существенных минусов работы в лаборатории гомеопатической аптеки. Я, как учитель химии в прошлой жизни, прекрасно знал о необходимости и пользе вытяжного шкафа на хороших мощностях. В 1927 году в городе Н с этим делом было более чем так себе. Да, в передовых университетах столицы вытяжные шкафы были, но и они представляли собой стеклянно-деревянные бандурины со сдвигающейся вверх и вниз панелью со стеклом, защищающим лишь от взрывов, дыма и едких газов. Но все это еще было ой как примитивно. В аптеке товарища Фарбрихера даже такого не было. Когда приходилось выпаривать какую-то особо вонючую и едкую жидкость на водяной или песчаной бане, то потом просто открывали окна и проветривали. А так как здесь регулярно что-то выпаривалось и варилось, то вонище стояло капитальное. Хорошо, что с концентрированными кислотами здесь дело практически не имели. Иначе только бы меня тут и видели. Здоровье зубов, кожи и костей важнее всего. Так что я вошел в раздевалку, вытащил из моего рабочего шкафчика, испещренный разноцветными пятнами белый халат и колпак, торопливо переоделся и юркнул в лабораторию, так как уже конкретно опаздывал. Прошлым вечером с Гришкой и Зёзиком неплохо так посидели, так что я сегодня поэтому и проспал. К счастью, товарищ Фарбрихер не заметил, он был занят. Мило улыбаясь, беседовал с дородной дамочкой в крашеном кроличьем манто о преимуществах мази от выпадения волос перед эмульсиями. Судя по обстоятельности беседы, товарищ Фарбрихер явно ожидал, что дамочка проникнется и выкупит у него солидную партию этих мазей. Кстати, судя по ее шевелюре, ей бы не помешали и мази, и эмульсии, и всего побольше. Но зря я радовался. У конторки сидела Лизонька, великовозрастная тощая дочь товарища Фарбрихера, и старательно переписывала что-то из блокнота в толстый гроссбух. Из приятных моментов у Лизоньки можно было отметить лишь рыжеватую косу. Все же остальное нуждалось в кардинальной коррекции. Жаль, что в этом времени массовых пластических операций для населения еще не делали. Увидев меня, Лизонька вспыхнула. «Вы опоздали, Геннадий!» С негодованием воскликнула она и даже перестала писать. «На 23 минуты!» Остальные практиканты, заметив это, оживились. Даже такая небольшая склока и то скрашивала невообразимую скуку трудового дня. «Я знаю», — склонил голову в притворном смирении я. Но Лизоньке этого было недостаточно. Она жаждала крови. «Я пожалуюсь папеньке, что вы нарушаете трудовую дисциплину. И он напишет в вашу школу. И вас накажут». Я промолчал, по опыту зная, что лучше в таких случаях не перечить. «Почему вы молчите?» Возмущенно вскричала Лизонька. «Вам что, сказать нечего?» «По-моему, она к тебе неравнодушна». Ехидно прокомментировал Енох и полетел к дальнему столу, где двое практикантов усиленно растирали в ступках какую-то особо вонючую бурду и от этого постоянно чихали, фыркали и ссорились. Я не стал отвечать призраку и посмотрел на Лизоньку как можно более печально. «А что мне говорить, Лизонька?» С отчетливой слезой в голосе вздохнул я. «Да, я опоздал. Ходил на кладбище к папеньке на могилку цветы отнести. Разговаривал там с ним. Вот и не заметил, как время прошло». Как и все староватые барышни, Лизонька была натурой крайне впечатлительной. Она ахнула, и на ее глазах аж показались слезы. «Ладно, Геннадий, идите», — великодушно сказала она дрожащим голосом, но тут же строго добавила. «Но чтобы это было в последний раз». «Обещаю», — раскланялся я и радостным ежиком упорхнул на свое рабочее место, ликуя в душе, что эта коза отцепилась и не пристает больше. «Ты представляешь, что тебе будет, когда она Изабелла увидит?» — поддел меня Енох и, не дожидаясь моего ответа, торопливо исчез. Но судьба сегодня явно была не на моей стороне. Только-только я устроился, взял фарфоровую ступку и пестик, отмерил на весах необходимую пропорцию из окиси цинка, осадочной серы, углесвинцовой соли и борной кислоты, всыпал все это туда и уже хотел начинать аккуратно перетирать компоненты для отбеливающего крема, как случилось непредвиденное. Один из практикантов, прыщавый Валентин из городских, нес свежеприготовленную хинную мазь для роста волос, поскользнулся и грохнулся на пол. И все содержимое высыпалось на него. «Ачи!» От неожиданности расчихался Валентин. «Ну все, теперь у тебя волосы везде вырастут», — не удержался от шутливого комментария я. Все засмеялись, а Валентин неожиданно вызверился. Слышь, придурок приютский, рот закрой!» Я взрослый человек в теле пацана, но даже меня столь грубый ответ за безобидную шутку выбесил, и я рявкнул в ответ. «Свой прикрой, морда прыщеватая! А то я сейчас вдобавок еще вот эту хрень отбеливающую на тебя высыплю. Будешь не просто везде волосатым, а волосатым блондином!» «Ах ты ж урод!» Валентин бросился на меня, но я поставил подножку, и он опять растянулся на полу. «Отдохни, блондинчик!» «Что здесь происходит?» В лабораторию вошел товарищ Ворбрихер и теперь грозно смотрел на притихших практикантов. «Эта крыса приютская подножки расставляет!» Наябедничал Валентин. «Я упал и мазь рассыпал!» У меня аж челюсть от такой подставы отпала. Все же не так совсем было. Но аптекарь разбираться не стал, грозно велел. «Капустин, отойдите от стола! Сдайте Елизавете реактивы и бегом за мной!» Пришлось подчиниться. Провожаемый сочувственными взглядами остальных практикантов, и ни одна падла, правда, не сказала, и злорадным взглядом прыщеватого Валентина, я отдал ступку с недоделанной мазью и пестик Лизоньке и вышел из лаборатории вслед за аптекарем. Да, попал. А все же так хорошо начиналось. В основном помещении аптеки Фурбрихер остановился и вперил грозный взгляд в меня, который, очевидно, должен был меня смутить. Ну ладно, я смутился, мне нетрудно. «Геннадий!» Напыщенно начал читать нотацию аптекарь. «Я думал, что вы, как никто другой, будете заинтересованы получить дополнительную специальность в аптечном деле». Я покаянно вздохнул. «Я давно наблюдаю за вами», — продолжил вещать Фрубрихер. «У вас неплохой потенциал к работам по аналитической химии. И даже скажу честно, я хотел дать вам рекомендацию, если бы вы решили поступать на провизора в училище. Но сейчас вы меня совершенно разочаровали». «Да-с, молодой человек, разочаровали вы меня. Изрядно разочаровали. Вы же не только испортили дорогостоящие ингредиенты и попытались нарушить дисциплину, но и устроили безобразнейшую ссору с Валентином. А это, между прочим, сын нашего управляющего в Серокош-синдикатом. Как вам не стыдно?» Он еще что-то говорил, ругал, упрекал и обличал. Появился Енох и насмешливо замерцал. «Ну вот, теперь будешь всегда крайним. Сейчас тебя этот аптекарь показательно накажет, чтобы остальным неповадно было. А Валентин увидит, что получилось, и теперь постоянно тебя травить будет». Я зло зыркнул на Еноха, но пришлось промолчать, хотя ему сказать мне было что. «И негоже без отцовщины, у которого за спиной никого нету, вести себя так!» Разошелся Фурбрихер. «У меня за спиной советское государство!» Ляпнул я зло, сверкая глазами. «Это уж получше всех ваших родственных кланов будет!» «Нет, ну вы посмотрите на него!» Рассвирепел Фурбрихер, окончательно потеряв самообладание. «Я тут достучаться до него пытаюсь, а он хамит мне в ответ!» «Зря ты его доводишь», — скептически заметил Енох, который опять появился прямо передо мной. «У него эта толстая баба, на которую он почти час потратил, так ничего и не купила. Вот он теперь на тебе досаду и срывает, а ты вместо того, чтобы потерпеть, начал с ним спорить». Так-то Енох был прав. Поэтому дальнейшее обличение Фурбрихера я прослушал молча, стараясь не морщиться. К счастью, продолжалось это не столь долго, как я боялся. Аптекарь, выплеснув раздражение на меня, подытожил свой воспитательный спич. «Раз вы так себя ведете и так позволяете себе разговаривать со старшими, значит, нужно вас перевоспитывать», — заявил Фурбрихер непреклонным голосом. «После выполнения работы задержитесь и возьмите у Елизаветы дополнительное задание. Я персонально для вас подготовлю. Будете оставаться после работы и выполнять их». «Так, может, лучше я в другой день приду?» — попытался скорректировать график я. «Мы же не каждый день занимаемся. Всего дважды в неделю. Я могу в любой другой прийти и отработать». «В том-то и суть наказания трудом, чтобы выполнять работу в неудобное для вас время, Геннадий. Если время будет комфортно, то какое же это наказание?» Пожалуй, плечами Фурбрихер отвернулся. Молча. «Все, разговор закончен». Я вернулся на свое место и продолжил работу. Валентин бросал на меня самодовольные взгляды и иногда тихо отпускал едкие замечания в мой адрес, крайне нелицеприятные, судя по смешкам остальных практикантов, что трудились в том углу. Ладно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. После всего этого досадного происшествия я, чтобы унять раздражение, не только моральное, но и физическое, отправился к Изабелле. Наши с ней отношения были какими-то специфически странными. Она, видимо, уже поняла, что ей возле меня ловить нечего, и продолжала искать себе мужа по всем злачным заведениям города Н. Иногда и я составлял ей компанию. В смысле, не мужа искать, а кутить и предаваться разврату. С ней было весело. А в промежутках между поисками мужа и работой стенографисткой Изабелла с удовольствием пускала меня к себе в кровать, чем я и пользовался. Вот и сейчас я сразу после аптеки отправился к ней на квартиру. Благо, время было еще не столь позднее, и она еще не успела накраситься боевой раскраской и свалить в ресторан или кафе «Шантан». Я неторопливо шел по улице и выслушивал претензии от Еноха. «Зачем тебе это, Изабелла?» – возмущенно мерцал он. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Примечание. Библия от Иакова, глава 1, стих 15. Я предпочел воздержаться от комментариев. «Разве мало вокруг юных дев?» – не внимался призрак. «Хоть бы та же Юлия Павловна, не девушка, а персик». Енох аж причмокнул от удовольствия, что в исполнении черепа получилось, словно он изо всей дури класнул челюстями. Выглядело это, скажу я вам, жутковато, но я уже привык к его выходкам. «Да та же Лизонька!» – не унимался скелетон. «Вот тут даже я не выдержал. Она же страшная!» «Ну и что, что страшная?» Еноха не так-то и легко было смутить. «Можно же свет потушить, и она вполне даже ничего будет». «А днем?» – скептически хмыкнул я. «С закрытыми глазами ходить, да?» «Хм, днем», – задумался Енох, и я торопливо, чтобы отвлечь его от нотации, перевел тему. «Что с Филимоном Поликарповичем делать будем?» «А почему ты меня спрашиваешь?» – возмутился Енох. «Тебе меня одного мало, да?» «Конечно нет», – пытался я успокоить призрака. «Тебя вполне достаточно, но есть же моменты, которые тебе выполнять как бы и не по чину. Мелочь всякая. Вот он бы и пригодился». «Да и у тебя поручения какие-то могут быть». «Хм», – задумался Енох. «И то правда». Видно, что мои слова ему сильно понравились. Идея заполучить себе призрака на побегушках явно польстила его чрезмерно раздутому честолюбию. «Вообще, надо понять, можешь ли ты быть без этой чертовой доски?» – задумался я. «Как было бы хорошо. Ты бы не был привязан». «Да, это было бы замечательно», – вздохнул Енох. «Но экспериментировать тебе с доской я не позволю. Вон, с Филимоном Поликарповичем доэкспериментировались». «То была досадная случайность», – вздохнул я. «По сути, этим он спас мне жизнь. И я теперь просто обязан найти способ и вернуть его обратно. И я обязательно сделаю это». «Думаю, ты прав, и способ есть», – согласился Енох. «Просто мы его не знаем». «Может быть, отшельник хоть что-то подскажет?» – продолжил рассуждать я. «Это если он тебя слушать захочет», — хмыкнул Енох. «Отшельники, они жуть какие вредные. Помню, был у нас один отшельник в Фивадской пустыне. Давно еще, где-то в 270-х годах. Так вот, характер он имел пригнуснейший. Как-то раз поехал я к нему совета спрашивать». Увидев мой ошеломленный взгляд, он осекся и фыркнул. «Чего?» «Енох, ты что, жил аж в 270-х годах?» «Ой, начинается. Не цепляйся к словам. Может, я приврать хочу для красивости легенды. Все сказочники и великие литераторы любят приврать. Чем я хуже?» «Так я и поверил. Сказочник он, ага». Но промолчал, чтобы не злить Еноха. «Ну ничего, придет время, и эта тайна тоже станет моим достоянием. Я вон в прошлой жизни даже двоечника Филимонова из 8 Б не раз колол, где он курит и остальное. А тут какой-то призрак из 270-го года». «Тебе нужна теплая одежда». Теперь уже Енох постарался быстренько перевести тему разговора. «В этом ты по соседней губернии ходить околеешь. Там, говорят, сплошные леса». «Ты прав, но для этого нужны деньги», – кивнул я. «А денег сейчас нет, от слова совсем». «А вот не надо было этой своей Изабелле манто покупать. Был бы сейчас в новом тулупчике», – поддел меня Енох. «Мне нужно было попасть к тому медиуму», – вздохнул я. «И много от этого вышло пользы?» – скептически покачал головой призрак. «Ну кто же знал, что она обычная фокусница и шарлатанка?» «Мало того, так ты теперь в это тайное общество вляпался», – недовольным тоном сказал Енох. «Ох, чует мое сердце, вылезет тебе все это еще боком, Генка. Ой, как вылезет!» «У тебя нет сердца», – съехидничал я. «Зато мозги есть», – взвился Енох. «В отличие от некоторых. Ну ладно, еще ты к этой Изабелле бегаешь. Тут не мозгами думаешь, а кое-чем другим. Но тайное общество тебе на что? Такие же шарлатаны. Ты же сам все видел». «У них есть связи, Енох», – объяснил свою позицию я, хотя сам понимал, что это не самое разумное решение. а у меня ничего нету. Вот в ту же соседнюю губернию я попал только благодаря их протекции. И сейчас благодаря им учитель латыни приедет вот-вот». «Итальяшка», — пренебрежительно фыркнул Енох. «Гнилая нация». «Ну разве можно так о людях говорить? Тем более о целом народе», — вздохнул я. «Ты же его еще не видел даже. Может, это милейший человек окажется». «Ха-ха-ха! Итальяшка милейший?» — расхохотался Енох. «Ой, не смеши меня». Я не стал даже спорить. Бесполезно переубеждать Еноха, когда он вот так уперся. «Это тайное общество, это же секта!» Продолжил бушевать Енох. «Вляпаться туда легко, а вот выбраться невозможно!» «Ничего», — беспечно махнул рукой я. «Пока мне с ними по пути, так что побуду. А когда надо будет уходить, тогда и думать начну». «Тогда, может быть, уже поздно», — мрачно заметил Енох. «Ты завтра придешь?» — спросила Изабелла, откинула одеяло и вытянулась, как кошка. Я невольно залюбовался ею. Гибкая, стройная, красивая. И почему ей с замужеством так не везет, не пойму. «Не молчи», — капризно надула губки Изабелла и принялась расчесывать волосы перед зеркалом. «Гена», — протянула Изабелла, посмотрела на себя скептически в зеркало и чуть припудрила носик пуховкой. «Расскажи, как прошел спиритический сеанс». «Да ничего там особо интересного не было», — махнулся я. «Ерунда обычная. Шарлатаны и аферисты. Вроде как в театре побывал, только скучно». «А вот Авдотина рассказывала, что там было нечто невероятное», — возбужденно блестя глазами, рассказала Изабелла. «Авдотина?» — спросил я, припоминая, что давно слышал эту фамилию, и отчего-то она мне все никак не дает покоя. «Не видел я там никакую Авдотину». «Ну как же?» — захлопала глазами Изабелла. «Она ж сидела рядом с тобой».